Глава 14. Давид после тяжелой смены в клинике мечтал рухнуть в свою кровать и проспать сутки. Но как только он спустился в холл и увидел на каталке изувеченного мужчину, с тяжелым вздохом приступил к работе. «Что с ним?» Обратился он к врачу скорой помощи, прослушивая грудь пострадавшего. Он словно в мясорубке побывал. В ужасе ответил врач. На нем живого места нет, живот вздут. Скорее всего, внутреннее кровотечение. Колотая рана в боку. «Готовьте пятую операционную, быстро!» Проорал персоналу Давид и покатил каталку к лифту. Медбрат бежал рядом, придерживая капельницу. Давид же осматривал незнакомца. «Я видела разное, но такое!» – протянула медсестра, встретив каталку у лифта. «Помогите!» – прохрипел пострадавший. «Мой сын!» «Вам нельзя разговаривать!» Давид склонился над ним и принялся осматривать. «Я вам помогу, обещаю!» «Мне удалось сбежать!» Пострадавший попытался облизать пересохшие губы. «Меня зовут Юрий Аширов». Давид застыл на месте, осознавая то, что услышал. «Аширов?» – переспросил медбрат. «Я вроде слышал это имя». Двери лифта открылись. Давид, сглотнув подкативший ком к горлу, покатил каталку к операционной. Он не мог поверить в происходящее. Если этот монстр выживет, то станет мстить и уничтожит Марата. Впервые в жизни Давид готов был позволить умереть человеку на операционном столе. «Давид!» — обратился к нему второй хирург. «Что с тобой?» Давид, встряхнув головой, отогнал мрачные мысли и вернулся в реальность. «Готовьте пациента!» — прохрипел он и начал мыть руки. «Спасем этого ублюдка!» Закончив обрабатывать руки, Давид вошел в операционную и, скрипя зубами, приступил к работе. Он бы мог позволить ему умереть. Нужно только задеть артерию, и все закончится. Но... «Остановка сердца!» – проорал второй хирург. «Вот он, тот самый момент!» – промелькнула мысль в голове Давида. «Разряд!» Выпалил он, словно в тумане. «Еще!» Сердце подонка снова забилось, и Давид продолжил операцию. Когда все закончилось, он отошел от стола. «Зашивайте!» Пробормотал он и покинул операционную. «Да что с тобой такое?» Второй хирург догнал его в коридоре. «Он же чуть не умер!» «Отойди, Женя!» Проорал Давид. «Он жив! Так к чему эта истерика?» «Я видел, как твоя рука дважды застыла! Ты не хотел спасать его!» Настойчиво произнес Женя. «Что это значит?» «Тебе показалось!» Огрызнулся Давид. «Хочешь занять мое место? Валяй, напиши жалобу, и твоя мечта осуществится. А сейчас мне нужно идти». Давид не стал продолжать эту дискуссию и поспешил в свой кабинет. Переступив порог, схватил со стола сотовый. Набрав Марата, стал ждать. «Давид, твой отец, он сейчас в моей клинике». Оборвал он Марата. «Что ты натворил? Этого не может быть». Сухим тоном ответил Марат. «Ты ошибся. Он назвал свое имя». «Давид, нам надо встретиться и поговорить», – затараторил Марат. «Через час в парке». «Ты соображаешь, о чем говоришь? Если ты причастен к этому, меня могут обвинить в сговоре с тобой. Ты должен приехать в клинику и сделать все как надо. Ты меня понял? Сейчас я должен вызвать полицию». «Да, понял». В трубке раздались короткие гудки. Давид, устало выдохнув, осел на диван. Он надеялся покончить с прошлым и перейти на новый уровень, но самое страшное еще впереди. Ему ничего не оставалось, как вызвать полицию и ждать их приезда. Покинув кабинет, Давид пошел в палату реанимации проверить Юрия. «Уйдите!» – потребовал он, обращаясь к медсестре, и как только она покинула палату, склонился над тем, кто мучил его любимого человека. «Я спас тебя, хотя ты заслуживаешь смерти!» – прошипел он ему в лицо. «За что ты так мучаешь его?» Давид, проскрипев зубами, отстранился и покинул палату. Спустя час в его кабинет постучала полиция. Получив нужные сведения, они поставили у двери реанимационной палаты охрану и удалились. Давид, передав смену и не дождавшись Марата, решил поехать домой и как следует напиться, потому как уже находился на грани срыва. Переступив порог квартиры, он кинул ключи в вазу и сразу направился к бару. Наполнив бокал водкой, присел в кресло и только собрался сделать глоток, как услышал тихие шаги за спиной. «Я не мог приехать в больницу!» Раздался голос Марата. «Да, так я и понял», — ответил сухо Давид, отпивая из бокала. «Я догадывался о твоем участии в исчезновении Юрия, но что ты способен на такое? Нет». «Он заслужил это», — в отчаянии произнес Марат. «Тебе, как никому, об этом известно. А что я знаю?» Давид с тоской посмотрел на любимого человека. «Ты жестокий, безжалостный манипулятор. Вот что я знаю. Я готов был дать ему умереть, но не смог. Тогда мне конец». Марат, присев в кресло, обхватил голову руками. «Он уничтожит меня. Но ты можешь еще все исправить». «Закрой рот!» — рявкнул Давид. «Я проклинаю тот день, когда встретил тебя. Все это было безумием. Не проси меня об этом. Или я возненавижу тебя. Я не могу этого сделать, не могу. Даже ради меня?» — с мольбой спросил Марат. «Ты хочешь разрушить мою жизнь? Все то, что я создавал годами? Ты никогда не любил меня, иначе не просил бы о таком. Уходи, Марат, на этом все. И ты не прав. Я готов был сделать это ради тебя, но с меня хватит. Одну ошибку я уже совершил и собираюсь ее исправить. Лео», — Марат усмехнулся, — «ты выкачал из меня все, что можно, и оставил погибать», — процедил Давид сквозь зубы. «Уходи из моей жизни и никогда не возвращайся». «Давид, я пытался все изменить». Марат присел рядом с ним на корточки. «Покончить с призраками прошлого, но они не хотят меня отпускать. Я люблю тебя, пусть и своей любовью, но это так. Да, я плохой человек, наверное, один из худших в этом мире. Но мои чувства к тебе реальны, и я не заслуживаю тебя. Не держи на меня зла. Пусть жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит по заслугам». Затем он поднялся и стремительно покинул квартиру, оставив Давида один на один с его разбитым сердцем. Разбитый и с тяжелым похмельем Давид вошел в клинику. У стойки администратора его ждал Евгений и, судя по выражению на лице, не с добрыми новостями. «Не сейчас», — отмахнулся от него Давид. «Тебя вызывает совет директоров», — с нескрываемой издевкой сообщил Женя. «Пациент умер сегодня ночью. и я уверен, из-за твоей нерасторопности. «Слушай меня внимательно», — зловещим тоном прошипел Давид. «Когда я покидал клинику, он был жив. Так что пошел ты нахер, Женя. Хочешь мое место? Да бери. Но знаешь что? Тебе не стать мною. Никогда. Ты ничтожество. Я встречусь с директорами и подам в отставку. С меня хватит». Давид, с облегчением выдохнув, пошел в кабинет собирать личные вещи. Все же фортуна улыбнулась Марату, чему Давид был бесконечно рад. «Вы доктор Бурханов?» – раздался мужской голос за его спиной. «Да?» – Давид обернулся. «А вы кто?» «Следователь Михаил Жданов». Мужчина протянул руку. «Веду дело Аширова». «Я сказал все, что знал». Давид пожал его руку. «Больше мне добавить нечего». «Но, как выяснилось, все же есть». Следователь противно оскалился. «Вы не сказали о словах покойного». Дословно он произнес следующие фразы. Он заглянул в блокнот. «Помогите мне, мой сын». «Что это значит? Откуда мне знать?» Огрызнулся Давид. «Какие отношения вас связывают с Маратом Ашировым?» «Я был его лечащим врачом и только. Мы сдружились и иногда общались», — ответил сухо Давид. «Это все, что я могу вам сказать». «Сдружились? Насколько близко?» Следователь продолжал противно ухмыляться. «А кто такой Лео?» «Это не ваше дело!» Давид начинал терять терпение. «Моя личная жизнь вас не касается». «Хорошо, отпустим эти детали. Но вот такое дело. Мне известно, насколько вы были близки с Маратом. И дело здесь вовсе не в дружбе. Что вы хотите сказать?» Давид приблизился к нему. «Не стоит со мной играть. Я не имею никакого отношения к смерти Юрия. Все, что мог, сделал. Он был живой, когда я покидал клинику». «Зачем вы заходили к нему перед уходом?» Следователь прожигал взглядом лицо Давида. «Я врач, проверил его состояние. Что в этом странного? У вас проблемы с логикой? Я еще даже не знаю, от чего он умер. Кровоизлияние в мозг. У него была гематома. А вы, судя по всему, не потрудились вызвать нейрохирурга. Почему? Вы же видели его состояние. Неужели исключили такой исход?» Давид застыл на месте. До него только дошел смысл слов следователя. Он подсознательно действовал халатно и не предусмотрел такой возможности. И тем самым приговорил Юрия. От следователя не укрылось замешательство Давида, и он расплылся в самодовольной усмешке. «Вы правы, я совершил ошибку», — выдавил из себя Давид. «Но это не значит, вы сделали ее предумышленно», — закончил за него следователь. «Нет, я был уставшим после тяжелой смены», — начал оправдываться Давид. «И совершил ошибку, за которую отвечу». «Разумеется, ответите. И по закону», — ответил следователь. «А пока прошу вас не покидать город ни под каким предлогом. Скоро я вас вызову. Эту ошибку вам не удастся замять в этих стенах». Давид не стал отвечать, потому как уже достаточно наговорил, не подумав о последствиях. Поспешив в свой кабинет, собрал личные вещи и покинул клинику. Марат все же разрушил его жизнь, и теперь Давиду предстоит сложная борьба за право остаться свободным, потому как все остальное уже стало неважным. Спустя час он вошел в свою квартиру, и его сестра тут же кинулась к нему навстречу. «Боже мой, Давид!» — Катя крепко его обняла. «Да как же так?» «Отцу уже сообщили», — проворчал Давид, отстранив сестру. «И он прислал тебя уговорить меня сдать Марата». «Подумай о себе!» «Катя, хватит!» Давид одернул сестру. «Это была моя ошибка!» «Но где он был?» «Его держали в плену, и это сделал Марат!» «Давид, ты должен сказать им!» «Это не мое дело!» «Я в этом не принимал участия!» «Но он умер, все же по моей вине, пусть и непредумышленной!» «Я никого не стану обвинять!» «К тому же мы точно не знаем, что случилось!» «Марат со мной не делился такими вещами!» «Понимал, чем это грозит!» «Таким странным способом он пытался меня уберечь!» «И что же будет?» — с тоской спросила Катя. «Твоя карьера, будущее!» «Я устал и хочу уйти на покой», — ответил с грустью Давид. «Открою магазинчик на побережье какого-нибудь курорта и буду наслаждаться пейзажами». «Будь проклят, этот Марат!» — выпалила в гневе Катя. «Не надо так, это был мой выбор». Давид пошел к бару. «Я любил его, а он меня. Я ни о чем не жалею. Наша история началась необычно и также закончилась. Марат — чудовище!» — прошипела Катя. «Пусть так, но он был моим чудовищем. Хватит об этом. Все будет хорошо. Лучше закажи еду. Я ужасно голоден». «Я так и понял», — раздался голос Сергея. А затем появился он сам с пакетами в руках. «Катя, накрой нам стол, я поговорю с твоим братом». «Отец», — Давид, наполнив второй бокал, протянул ему. «И как мы будем действовать?» «Обычно. Все врачи совершают ошибки, и ты не исключение», — ответил Сергей, принимая бокал. «Что-то мне подсказывает, Марат только рад такому исходу». «Или сам лично не приложил к этому руку». Давид устало осел в кресло. «Или все же это моя вина? Как бы там ни было, все к лучшему. Только где сейчас Марат?» «Дома, я звонил ему», — ответил Сергей. «И готовится к новой борьбе. У него было достаточно причин желать смерти Юрию. Мы оба знаем, как он поступил в итоге с ним». «Но почему он оказался в моей больнице?» — задумчивым голосом произнес Давид. «Я не знаю, как его нашли и где. Эту информацию скрывают». «Его нашли в квартале от твоей клиники. Он сидел у здания аптеки и просил у прохожих помощи», — ответил Сергей. «Но самое интересное...» «Подожди», — оборвал его Давид. «Ты сказал, сидел? Но в таком состоянии он просто не мог сделать и несколько шагов. Боже мой, это не Юрий!» «О чем ты, сынок?» — оторопел Сергей. «Он не смог бы сделать и нескольких шагов, но при этом сидел в нескольких метрах от клиники». Давид вскочил с кресла. «Потому что его туда привезли, и это не Юрий. Его лицо было изуродовано настолько, что опознать нереально». «Давид, ты не в себе?» — осторожно спросил Сергей. «Они должны провести опознание». Давид истерично хохотнул. «Или уже провели?» «Марат опознал его и подтвердил то, что он его отец», — ответил Сергей. «Это Юрий, и, скорее всего, он сам его оставил в нужном месте, в надежде, что я закончу начатое». Безжизненным голосом закончил мысль отца Давид. «Он чудовище!» Катя, всхлипнув, подошла к брату. «Я же говорила!» «Ты была права». Давид прижал к себе сестру. Но все кончено. Не осталось ничего, кроме пустоты. Если хочешь, я мог бы при помощи нужных людей упечь его на долгие годы за решетку. Сергей проскрипел от злости зубами. Нет, отец, пусть живет. Он и без нашей помощи с этим справится. Он имеет право на месть, но ему не стоило во мне видеть палача. Давид переглянулся с отцом, и его губ коснулась горькая усмешка. Что ж, ему придется жить дальше. И со временем раны затянутся.